Сострадание – способность сочувствия другому. Сострадание есть оценивающий фактор, характеризующий умение понять горе другого. Данный фактор имеет различную шкалу степеней сострадания, которая объясняет зависимость способности понимания от реально сформированного условия, воспринимаемого как горе индивида. То есть при сострадании всегда существуют два индивида – страдающий и сочувствующий. И насколько будет раскрыта при правильном понимании сложившейся обстановки степень сострадания у сочувствующего, настолько он способен оценить положение страдающего и, соответственно, понять все его чувства на данный момент. Естественно, степень раскрытия сострадания всегда зависит от уровня сочувствующего индивида, то есть от его собственного уровня развития. Поэтому соответствие уровней сознания индивида, а конкретно отдельно взятых зон с качественными накоплениями, с уровнем самой ситуации горя страдающего, отвечает характеристикам полного понимания сочувствующим страдающего. То есть ситуации формирования нежелательных событий или горя, например, для землян, для всех одинаковы, и, следовательно, зоны полученного от этого ощущения качеств тоже у всех одинаковы. Вариации здесь вносят качества, полученные в результате свободы выбора при прохождении данного горя, в результате чего и складывается индивидуальное отношение горя и, следовательно, понимание чувств другого в данной ситуации. Ведь каждый судит прежде всего по собственному опыту, а затем уже по опыту других. Сострадание характеризуется условием возникновения признаков жалости у сочувствующего индивида, проявляющихся опять же в различной степени. Поэтому сострадание всегда сохраняет тенденцию к прогрессивному росту собственной основы и усугубляется зависимостью увеличения личной основы от увеличения базы сознания и подсознания. То есть фундаментальной базой сострадания, как самостоятельно развивающейся субстанции, служит информационная база качественных накоплений индивида, относительно которой личность производит определенные процессы сопоставлений, сверяющих собственный результат жизненного опыта с ситуацией страдающего. Фактура сострадания обладает собственной систематизацией, которая распределяет имеющиеся формы сострадания по уровням, а также по целенаправленным факторам развития данных форм. Поэтому каждая субстанция сострадания развивается самостоятельно, но ее индивидуальность непосредственно формирует индивид, содержащий форму данного сострадания. То есть сострадание как личностная категория не может развиваться без индивида, который, совершенствуя свою основу, одновременно совершенствует и ощущение сострадания. И можно даже более сказать, что все характеристики, присущие любому индивиду, имея собственные иерархии, всегда растут и развиваются с данным индивидом, потому что он без них не являл бы того единого целого, что составляет его индивидуальность, и они не приспособлены существовать отдельно от него. Такое существование в симбиозе присуще не только отдельным личностным основам, но и всему общемировому естеству, так как оно тоже является личностью самого наивысшего уровня и значимости.